Глава 45. Они пробрались к Джун по заледенелому мраморному полу, и Кендалл достал из кармана лыжных брюк нож Айзеи. «Как ты, милая?» — шепотом спросила Эбигейл, и ее слова разнеслись по фойе эхом, как молитва в огромном высоком соборе. Фонарь едва светил, и лицо миссис Тозер оставалось в тени. «Я сильно поранила левую ногу», — дрожащим голосом, сдерживая слезы, сказала она. Журналистка положила руку ей на плечо. Лоренс сел рядом и принялся резать веревку, которую Джун привязали к балке. «Давно ушел Стю?» — спросила Эбигейл. «Минут 10 назад», — ответила пленница. «Следов возле особняка мы не заметили. Он в доме. Услышал какой-то шум на третьем этаже и отправился проверить». «Что он услышал?» «Звук был такой, словно дерево треснуло, громкий. А вы как? Что с вами случилось?» «Айзея и Джеред мертвы, оба. Они...» Эбигейл внезапно оборвала себя. «Послушай, эту историю я тебе потом расскажу. Скажи, те очки ночного видения и пистолет, Стю взял их с собой?» «Да». Лоренс размотал веревку и отшвырнул ее в сторону. «Можешь подняться и повернуться. Я освобожу тебе руки», — сказал он миссис Тозер. Нейлоновые шнурки не оказали сопротивления. Думаю, было бы не лишним выключить фонарь. После этого все трое какое-то время стояли в темноте тесной группой. «Я все смотрю и смотрю на него». Негромко, дрожащим голосом заговорила Джун. «И все думаю, вот он встанет сейчас и подойдет ко мне. Или я проснусь в нашей квартире, потянусь к нему, почувствую в темноте его тепло. Но он ведь уже остыл, да? Как думаете, могу я подойти к нему, посидеть с ним? Или это будет...» «Слышите?» — перебила ее Эбигейл. «Что?» — насторожился ее отец. «Слушайте», — повторила девушка. Из какой-то далекой части особняка донесся звук, похожий на приглушенный стук отбойного молотка. Фостер узнала его почти сразу. Стю стреляет из пистолета. «Ерунда какая-то», — возразил Лоренс. «Скотт в городе. Айзея и Джеред мертвы и лежат где-то на перевале. В кого он может палить? Здесь же никого больше нет». Стрельба прекратилась. Вверху в одном из коридоров послышались неторопливые тяжелые шаги. Эбигейл посмотрела вверх, и остальные последовали ее примеру, но так и не увидели ничего в этом вакууме света. Шаги стихли, и журналистка схватила Джун за руку. Все замерли. Затаились, не смея даже дышать. А потом что-то с шумом грохнулось на пол фойе, и женщины от неожиданности стиснули друг дружке руки. Они стояли в оглушительной тишине, затаив дыхание, не шевелясь. Наконец Кендалл включил фонарь. «Господи!» — выдохнула миссис Тозер. Луч скользнул по растекающейся по полу лужи крови и остановился на Стю. Он лежал в неестественной позе с разбитой головой, отвернув от них лицо. «Думаете, упал случайно?» — спросила Эбигейл. «Или спрыгнул? Помните, что про него говорил Айзея? Ну, что он после войны не вполне в себе. Когда вы ушли, он выпил полбутылки водки», — сказала Джун. Лоренс покачал головой. «Посмотрите, пистолета нет», — сказал он, приглядевшись к трупу. «И очков ночного видения тоже». «Может, он оставил их на третьем этаже?» — предположила миссис Тозер. Профессор направился к западному крылу. «Подожди!» — шепнула Эбигейл и догнала отца. «Ты что, серьезно собираешься подняться туда?»